Глава 9. Настал пятый день турнира и второе утро соревнований дивизиона новичков. Тация прибыл к арене, которая была быстро приготовлена для разрушения ледяных столпов дивизиона новичков. Несколько больших кранов выгружали ледяные блоки размерами 1×1×2 метра с большого военного транспорта, специально модифицированного для этой цели. Такое зрелище естественным образом заставляло людей верить, что дни суперроботов, которых показывают в аниме, и впрямь не за горами. Если бы мы могли полностью игнорировать энергоэффективность, то так оно и было бы. Анисама, ты что-то сказал? Будто отвергая от себя эти странные мысли, Тация непроизвольно сам собой заговорил. Нет, ничего. Этого расплывчатого ответа для нее было достаточно. Пойдем быстрее. Да. Они всего лишь остановились на пути к зоне соревнований. Тация позвал Миюки вперед, к комнате отдыха, которая находилась на верхнем этаже стреловидной башни. До начала первого утреннего раунда оставалось еще 30 минут. Когда Тация вошел на арену, еще оставалось много свободного времени. Доброе утро! Тем не менее, игроки первого раунда уже пришли. Доброе утро. Извини, что заставили так долго ждать. «О, пожалуйста. Это я пришла слишком рано?» Участница первого раунда разрушения ледяных столпов, Акичи Эйми, улыбнулась и покачала головой, из-за чего прядь ее рубиново-красных волос убралась с лица. «Доброе утро, Эйми. Как рано ты встала?» «Доброе утро, Миюки. Почему-то я уже не спала, когда прозвенел будильник. Наверное, я не восстановилась от вчерашнего возбуждения». Ее второе имя было Эмилия Голди. Полное имя... Акичи Эмилия Голди Эйми. Эйми была на четверть британкой. Ее прозвище Эми скорее произошло не от японского имени Эйми, а от ее британского имени Эмилия. На способности волшебника в значительной степени влияли гены. Национальная мощь зависела от магии, поэтому каждая страна ревностно защищала магические родословные и официально или неофициально запрещала международные браки между волшебниками. Эта страна поверхностно позволяла свободу вступления в брак, поэтому принадлежала к неофициальной категории. Хотя в поколении дедушек и бабушек Тацу и союзные страны активно поощряли международные браки между волшебниками, их целью было скрестить отличный запас, чтобы разработать превосходных волшебников. В итоге больше половины сегодняшних учеников в старших школах магии могли похвастаться предками родом от Западной Европы до Индии. Лео был одним из них, так же как и ученица, известная под именем Акичи Эйми. Как было видно из ее слов, она также участвовала во вчерашней скоростной стрельбе. Она работала вместе с Тацией уже второй день подряд. Кроме Миюки и Ханоки и Шизуку, Эйми первая из женской команды заговорила с Тацией. Для Тацу она была также самой расслабленной молодой девушкой из команды. Поприветствовав друг друга, они погрузились в женский разговор, и Тацуя плавно достал кат из кейса, который нес, бегло его осмотрел и передал Эйми. Это был неуклюже выглядящий специализированный кат в форме ружья длиной полметра, из-за чего он полностью закрывал руку девушки. Оружие выглядело весьма тяжелым, но поскольку отдачи не было, благодаря легким материалам его вес был значительно ниже, чем у настоящего оружия. Когда Эйми развернулась вокруг своей оси и прицелилась в окно, то двигалась, словно играла в вестерне. «Эйми, ты ведь не британка, но американка, да? Сколько мне еще раз повторять?» «Нет. Миюки, даже ты теперь это говоришь? Семья моей бабушки была посвящена в рыцаре Тюдорами». Вопреки смыслу ее слов, ее тон остался невозмутимым. Продолжая целиться в окно, она начала заряжать кат псионами. Видимо, когда доставала кат, она успела снять предохранитель. Так же, как и быстрый выстрел Марисаки, это был безупречный способ доставания кат. «Но как?» «Теперь я понимаю, как себя чувствовала Шизуко». Все из женского дивизиона новичков знали про то, что госпожа из богатой семьи Китаяма хотела заполучить Тацию. «Проблема?» «Нет, все идеально». Эйми рассмеялась и в восторге улыбнулась. Если не считать рубиновых волос и зелёных радужек, ее внешность была полностью японской. Даже среди сверстников она больше всего походила на ребенка, хотя язык не поворачивался назвать ее предыдущую улыбку восторженной. Это была истинная ухмылка. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь». Эйми склонила голову на бормотание Тацуи, но ее улыбка ни на миг не исчезла. И главным образом потому, что она понятия не имела, о чем он говорил. По крайней мере, позволь мне провести несколько калибровок. Можешь надеть наушники? А? Зачем? Эйми, по правде, ты не встала рано. Ты не спала всю ночь, верно? Из-за такого вопроса улыбка Эйми стала чуть натянутой. Как ты узнал? Видя широко открытые глаза Эйми, Тацуя молча кивнул и в ответ взял кат с её рук и перезапустил процесс калибровки. Ты обманщица. Даже больше, чем мои родители. Эйми покорно, ворча: «Я тебе не верю», надела используемые для измерения наушники и положила руки на измерительные приборы. Лицо Тацуи потемнело, когда он прокручивал экран и смотрел на цифры. От малейших изменений выражения лица Тацуи тело Эйми начало свертываться в клубок. Эта сцена не ускользнула от глаз Миюки. «Но что они сама?» В её словах не скрывалось никакого выговора, но когда Тацуя не услышал, то в осознании поднял голову и улыбнулся, потирая двумя пальцами место между бровями. «Неужели Эйми тоже забыла крепко поспать?» «Тоже? Хочешь сказать, что и Шибакон?» На реакцию Эйми выражение Тацуя несколько смягчилось, и он кивнул. «Ничего себе! Я обнаружила товарища! Кстати, эти наушники, разве они не вызывают у тебя неприятные чувства? Особенно эти странные звуковые волны!» «Реального риска для здоровья нет. Но вынужден согласиться, что это весьма неприятно. Я бы воздержался от бессонных ночей, особенно перед соревнованием на следующий день». «Хорошо». Ответ Эйми идеально подходил ребёнку, которого только что отругали родители. На это Тацуя мог лишь криво улыбнуться. «Тогда я немного увеличу цикл обратной связи. Ты можешь почувствовать небольшое раздражение, так что потерпи немного. Ты ведь не хочешь, чтобы тебя обвинили в проигрыше соревнований из-за недосыпа, так ведь?» «Я потерплю. Пожалуйста. Если такое и впрямь произойдёт, они никогда не позволят мне загладить вино». В её голосе не было ничего примечательного. Эйми покраснела, когда прижала руки на нескольких интересных местах брюк. Тацуя остановился и застыл на несколько секунд. «Я правда не хочу поднимать эту тему, но Миюки, что вы делаете в ваших номерах?» «Ничего, не сама. Миюки не сделала ничего постыдного». «О, неужели? Номер Миюки – идеальное убежище! Эйми, не говори такие странные глупости перед Анисамой!» Комнату отдыха накрыло неловкое молчание. Чтобы выйти из этого тупика, резкое изменение в разговоре было неизбежно. «Хотя я не совсем уверен, кому направлено это оправдание», – подумал Тацуя. «К счастью, первый раунд проходит рано утром, так что перед началом второго раунда можно передохнуть. Извини, Миюки, но могу ли я тебя побеспокоить, чтобы ты приготовила для немедленного использования спальный док?» «Поняла. Скоро вернусь». После того, как Миюки отправилась за сенсорной ингибирующей док-станцией, звукоизоляция, ударопрочность, защита от света, односпальная кровать, Тацуя начал калибровку кат.